Парижская фантазия Кулымановой. У парижского спаниеля лик французского короля, не погибшего на эшафоте, а достигшего славы и лени, на бекрень паричок рыжеватый, милосердие в каждом движенье, а в глазах голубых и счастливых отражаются жизнь и земля. На бульваре распай, как обычно, господин Доминик у руля, и в его ресторанчике тесном заправляют полдневные тени петербургскую ветхой салфеткой, прикрывая от пятен колени, розу красную в лацкан вонзя, скатерть белую с хрустом стеля. Как стараются неутомимо бог природа, судьба, провиденье, короли, спаниели и розы, и питейные все заведенья, этот полдень с отливом зеленым между нами по горстке деля, сколько прелести в этом законе, но и грусти порой вуаля. Если есть еще позднее слово, пусть замолвят его обо мне. Я прошу не о вечном блаженстве, о минуте возвышенной пробы, где возможны, конечно, утраты и отчаяние даже, но чтобы милосердие в каждом движении и красавица в каждом окне.